ебать, чики-пам-пам-пам-пам-пам. Я пиздатый нигер, как, блядь. Как, блядь, 50 цент, только, блядь, на килограмм 50 поменьше. Жизнь проста, каждый чтет свой устав. Я давно устал от падл, прячущих свой став. Йоу, жизнь пуста, и тропа знакомая. На работу и домой, обыватель, жизнь животного. Все такие фальшивые, что вызывает рвоту. Позвонишь, помочь пиздит, притворившись идиотом. А если те, кто прикроет твою спину? Каждый сам по себе, все друзья наполовину. Если вдруг придет беда, ты поймешь лишь тогда, кто твой друг, как по пизда, что съебет дрожа в кустах. Неспроста бухать, курить-то все друзья. Не поймешь, что никогда, если тебя, сука, сдаст тот, кто клялся в верности и братом по крови. Ты сливай подальше, сук, доверяй лишь тем, кто рядом. Ненавижу тех, кто звонит только за нет денег. Подними жопу со стула, заработай сам, бездельник. Не пизди мне хуй, я знаю, ты блефуешь. За спиной пиздишь, а в лицо пиздатый кореш. Я не верю твоей лжи, меня не проведешь. Что глаза отвел? Твое слово, спину нож. Не пизди мне хуй, я знаю, ты блефуешь. За спиной пиздишь, а в лицо пиздатый кореш. Я не верю твоей лжи, меня не проведешь. Что глаза отвел? Твое слово, спину нож. Йоу, о. Тебе нужна отвага, чтобы записать про Бога. Underground, вам не мода, своим взглядом тычет морду копом. Тебе нужна отвага, чтобы записать про Бога. Патлы прячешь по комодам, рифмы ищешь в переводах. Не вылезли вы с брода, какой нахуй вам underground? Иди кропи свои колоды, показуха в твоих треках хуже крика Америка народа. Ты писал тикток за минуту, молись бумаги, смея снова кровью или потом. Не читал я за родное, не беру я за живое. Не хожу я толпой строем, ебашим про былое. Что зайдет, если не ослепит свет солнце глаз? Вырос раз на раз, строки твои в унитаз. Взрываем булики в подъездах, тебя ебет этот парень. Если да, то тебе не повезло, мы ебем тебя музлом. Ты услышал, да, ай, это Угольград клан. Делаем теракт, панчи прямо в ад. У демона инфаркт, я чуть не добрее ласкал. Майя факт, сжимая волю кулак. Ты купи винрар и туда сжимай, а то найдет мамай. Попа будет ататай, отпиздит заберет твой майк. Айфон продаст на шмотки, думаю, забьет. Ты пришел к нам на район, в смысле обосрать? Вызывай скорую 03, обратно увезут. Мудак, сука, мудак, ебаный, блядь. Не пизди мне хуй, я знаю, ты блефуешь. За спиной пиздишь, а в лицо пиздатый кореш. Я не верю твоей лжи, меня не проведешь. Что глаза отвел? Твое слово, спину нож. Не пизди мне хуй, я знаю, ты блефуешь. За спиной пиздишь, а в лицо пиздатый кореш. Я не верю твоей лжи, меня не проведешь. Что глаза отвел? Твое слово, спину нож. Йоу, о, пики-поу.